Глава 12. Сенька пришел в восторг. Он еще никогда не ездил на автомобиле. Пока добирались до мотора, он замучил Вилли Мюллера вопросами. Лабрюер и Росомаха только посмеивались. Вот что, оказывается, нужно шоферу-фанатику для счастья. Возле нужного дома они оказались слишком рано. Еще успели подвести Сеньку к заводской проходной, сделали круг и нашли то, что искали — черный автомобиль. Он стоял у стены сарая под небольшим навесом, чуть ли не в притирку к поленнице. «Это Панар Левасор», — сказал Мюллер. «Их в Риге, можно сказать, нет. Я такой впервые вижу. Раньше только на картинках видел, даже не знал, что кто-то привез». «Наше счастье, что в Задвинге еще не научились строить гаражи», — заметил Росомаха. «В лучшем случае навесы. Однако прохладно. Как они его заводить собираются?» «Они же оба инженеры». «Имея в виду Эрика Шмидта и Теодора Рейтерна», — сказал Лабрюер, — «сообразят. Ну, подождем, поглядим, кто к нему придет». «Замерзнем к чертовой бабушке», — ответил Росомаха. «Ведь заводской гудок еще не скоро. И нам даже не первый гудок, а второй нужен». «Чтоб гудок загудел, нужно сперва котельную раскочегарить», — разумно заметил Вилли Мюллер. «Заводскому гудку место на крыше котельной». «Ну вот сейчас Мякишев этим и займется». Утренних гудков было два. Первый заменял рабочим, не имеющим будильника, петуха, а второй, примерно полчаса спустя, означал начало рабочей смены. И к этому времени живущие по соседству рабочие уже не проходили, а пробегали через заводские ворота. «Поторопились мы», — проворчал Росомаха. «И схлопочем горячку. Есть мысль». «Отсюда до Зассенхофа и версты не будет», — сообразил Лабрюер. «А там кирпичный вокзал, который отапливается. Вовсе незачем мерзнуть вдвоем. Я сейчас останусь, поброжу тут, а через полчаса ты меня сменишь». «А если ты пойдешь топтать землю за кем-нибудь, как я тебя отыщу?» «На маршруте от Нейбургской до мотора. Ну, поезжайте». Русобалт укатил, Лабрюер остался. Вспомнив молодость, когда ему, начинающему полицейскому агенту, и на дереве по два часа сидеть приходилось, он стал искать наблюдательный пункт, и первым делом подумал о Панаре Левасоре. Автомобиль был роскошный, имел четырехместный кузов и не брезентовый верх, как у Орманской пролетки, а настоящую крышу и застекленные окна. При свете фонарика, ловкости рук и особом навыке можно было отворить дверцу и забраться вовнутрь. Дверца открылась удивительно легко. Мягкие кожаные сиденья промерзли насквозь, к ним и прикоснуться было страшно. Лабрюер, опершись рукой о переднее сиденье, посмотрел, нет ли на заднем какого-нибудь пледа или ковровой полости, как бывает у Орманов. На заднем сиденье лежал здоровенный тулуп, а в тулупе, если прислушаться и уловить дыхание, спящий человек. Высокий воротник прикрывал всю голову, имелась лишь щелочка для носа. «Ничего себе!» — пробормотал Лабрюер. Он вылез из автомобиля, прошелся взад-вперед, обошел дом, увидел в двух окнах свет. Там кто-то, возможно, уже готовился к трудовому дню. Но стоять зимней ночью, как телеграфный столб, удовольствие сомнительное. Даже в теплых сапогах ноги у Лабрюера немного зябли. Он решил опять пройтись и подошел к автомобилю. Там его ждал сюрприз. В кузове пронзительно задребезжало и тут же смолкло. Лабрюер шарахнулся и не сразу понял, что этот страшный звук издает обычный будильник. У него у самого был такой же. Он отскочил и чуть ли не по воздуху перенесся за угол дома. Дверца автомобиля отворилась, оттуда с трудом выбрался человек в тулупе, и тут же Лабрюер послал ему в лицо луч электрического фонарика. «Фирст!» — воскликнул он, сразу выключив фонарик. «Вы, гроссмейстер? Кто же еще? Сюда, скорей!» Они сперва спрятались за автомобилем, потом перебрались за сарай. «Я тут со вчерашнего вечера торчу», — докладывал Фирст. «Знал, что придется ночевать, разжился тулупом. Слушайте, там, на втором этаже, живет блондинка, которая вам нужна. Она приезжает то одна, то вместе с кавалером. Он остается ночевать. Автомобиль его. Я не уверен, что кавалер служит на моторе. Хотя тогда, помните, он тогда выехал со двора мотора. Хочу в этом убедиться». «А как? Если он утром поедет на службу, ты же за ним не побежишь. Зачем бегать? Все гораздо проще. Я посоветовался с нашими шоферами. Они объяснили, какой проводок выдергивать. Глядите». Фирст, скинув свой неуклюжий тулуп, в котором впору было на Северном полюсе ночевать, подбежал к автомобилю, приподнял капот, запустил туда руку, пошарил и действительно что-то дернул. Потом, очень довольный, вернулся к лабриеру. Получилось. И что дальше? Я же говорю, 2 дня тут околачивался. Кое-что разведал, просто сразу не докладывал. Кстати, я уже начал писать отчет о расходовании денежных средств. Сможешь сегодня сдать? Думаю, что смогу. Так вот, мотор построили на отшибе. Рабочие в основном селятся поблизости. А кто с правого берега Двины добирается, так те или трамваем едут, ну, от трамвая далековато идти, или на своих автомобилях, или помесячно нанимают Ормана. Орману выгодно. Утром запрягаешь, и сразу тебе седок, кунт. Другое дело, что от завода, да хотя бы Агенсберга идти порожняком. Сейчас наш кавалер попрощается с дамочкой, выйдет, а мотор-то не работает. До завода недалеко, он побежит пешком, я за ним. Если он служит на заводе, то войдет в ворота. И тут уж я придумаю, как у рабочих узнать его имя. А если нет, то значит, он возьмет Ормана из тех, что привезли кундов, и поедет, куда ему надо. А я возьму другого Ормана, покачу следом и разберусь, где этот любовник служит. — Очень хорошо, — согласился лабриер. — А я тогда тут останусь. Попробуем разобраться, что за дамочка и какой в ней тайный смысл. Тут раздался первый гудок, более похожий на мощный свисток. Он долетел издалека, и в соседних домишках минуту спустя стали зажигаться окна. Кое-где встали с позаранку, и гудок лишь намекал, что пора поторопиться. Они прождали 20 минут. Фирст в тулупе, лабрюер в теплой тужурке. Наконец кавалер вышел. Был он довольно высокого роста, крепкого сложения, в длинном пальто, словом, монументален. Он как следует раскрутил торчавшую спереди ручку стартера, чтобы завести двигатель. Результата не добился, подняв капот, он что-то потрогал внутри, но, не имея фонарика, понять, в чем беда, не сумел. Выругавшись, он поспешил к мотору пешком. «Ну, с Богом», — сказал Фирсту лабриер. Тот сбросил ему на руки тулуп и, выждав немного, поспешил следом за кавалером, а лабриер с истинным восторгом влез в тулуп. И надо же! Минуты 3 спустя примчался Руссебалт с Мюллером и Росомахой. «Тебе тут оставаться не стоит», — узнав новости, сказал Росомаха. «Тебя она видела. А меня, надеюсь, нет. Так что останусь я, а ты поезжай к мотору». «Вилли, ты что?» Мюллер не мог спокойно смотреть на Панар-Левассор. Ему непременно нужно было познакомиться с автомобилем поближе. Электрический фонарик у него имелся, и он мог с наслаждением изучить мотор. «Перестань», — попросил лабриер. «И фонарик потуши. Из окошка же видно, как чужой человек в моторе копается». «Вот!» — воскликнул Вилли. «Вот он!» «Сумасшедший!» — пробормотал Росомаха и вдруг кинулся к Панар-Левассору. «Ну-ка, покажи!» «Держи фонарик». Дальше они возились с мотором уже в 4 руки. Наконец они угомонились. Росомаха был оставлен с тулупом, ждать, пока из дома начнут выходить женщины и явится дворник. Судя по опрятному виду дома и красивым занавескам, там жили приличные люди, державшие кухарок, а то и горничных. Если же комнаты сдавались, тем более требовалась прислуга, чтобы содержать их в порядке. Лабрюер поехал к мотору. У него имелось описание внешности фальшивого Собанского, сделанное Мякишевым. Да и рабочие явно обратили внимание на чудака, который своими завиральными идеями развлекает молодых инженеров, а меж тем всюду сует нос. Мюллер гнал автомобиль с предельной скоростью, и лабрюер невольно вспомнил свое знакомство с Гаккелем. Но Мюллер был опытный шофер и доставил лабрюера к заводским воротам за 5 минут до 2-го гудка. Рабочие уже спешили, но лабрюеру удалось спросить нескольких чудаков о Собанском. Ему объяснили, чудак в такую рань не приходит. А спрашивать о нем нужно господина Морозова из канцелярии. Они как-то подружились. И когда со 2-м гудком последние опаздывающие вбежали в ворота, лабрюер обратился к сторожу. Нужно было узнать, когда приходят канцелярские служащие. Они являлись к 9:30. Времени было еще много. И за это время лабрюер решил съездить в фотографическое заведение, посовещаться с Харем. Парень все-таки был назначен командиром наблюдательного отряда, и принимать в одиночку серьезные решения лабрюер не хотел. Хорь в образе осточертевшей ему фрейлин Каролина был сердит и неразговорчив. Лабрюер подумал было, что опять сцепился с Енисеевым, но до правды не докопался. А правда была такая. Хорь мучился вопросом, телефонировать ли милым барышням, Минни и Вилли. Учительницу итальянского языка они нашли сами. Фотографических карточек он им изготовил целый альбом, так что формального повода не было. Уговариваться насчет совместного похода в театр после того, как барышни после демона откровенно сбежали, тоже как-то странно. И в таком смутном состоянии души он должен был выслушивать доклад Лабрюера. «Если мы предупредим Калипа, что фальшивый Сабанский при помощи некоего Морозова добывает сведения, предположительно для итальянской разведки, Калиб своей директорской властью может запретить Сабанскому вход на завод и уволить Морозова. С одной стороны, давно пора, а с другой мы рискуем навеки упустить Сабанского. Он вынырнет, скажем, на Фениксе с какими-то новыми затеями, а мы об этом не узнаем. С третьей стороны, мы не знаем, каковы отношения между Эвиденц-бюро и итальянской разведкой. Как они там ссорятся, мирятся и торгуются. Есть и четвертая сторона. Что если Ригу осчастливила визитом, скажем, английская разведка? Мало ли что союзники. Хорь, да, я слушаю. Выследить фальшивого Сабанского теперь нетрудно. Но выявить все его тайные связи... Для этого еще один наблюдательный отряд потребуется. Нас слишком мало. Хорь! Да-да. Лабрюер замолчал. Хорь меланхолически кромсал гильотинкой неудачную карточку на множество тонких полосок. Потом, всю ее уничтожив, он посмотрел на Лабрюера. «Я не знаю, что делать», — сказал он. «Наверное, придется посоветоваться с Горностаем. Этот-то все знает. Просто у него опыта побольше, чем у нас всех. Он может покопаться в своей голове и найти похожий случай. Так что, мне на мотор не возвращаться?» «Оставайся пока тут», — подумав, решил Хорь. «Тебя будет искать твой фирст. Наверняка объявится Росомаха, а я пойду погуляю». «Просто погуляю. Имею я право на 2 часа отдыха». «Ступай, конечно», — усмехнулся Лабрюер. «Хочешь просто послоняться по городу? Или имеешь цель?» «Ни малейшей цели». «Тогда знаешь что? Зайди в книжную лавку Дейбнера, что на Новой улице. Посмотри, может, там будет новый хороший план Риги со всеми фабриками и заводами?» «Да, это пригодится». Хорь надел поверх парика отделанную мехом шляпку, накинул модное широкое дамское пальто с большими пуговицами и ушел. Лабрюер попросил Яна позвать госпожу Крумень и заказал крепчайший черный кофе, если можно, со сливками и пирожками. Пирожки со шпигом и луком супруги дворника всегда хорошо удавались. Лабрюер пил кофе в салоне и глядел в окно на прохожих, когда Ян позвал к телефонному аппарату. «Любовник Эрик Шмидт служит на Унионе», — доложил фирст. «А Унион — это что у нас?» «Это изготовление и монтаж электрического оборудования для военного флота. Вот такие пироги». «Умеет эта дамочка выбирать себе любовников», — заметил Лабрюер. «Продолжать?» «Нет, передадим Шмидта другому человеку». Лабрюер имел в виду Енисеева. Енисеев трудился на Фениксе, а Унион аккурат напротив Феникса. Достаточно перейти Петербургское шоссе. Надо полагать, он и среди унионовских чертежников и канцелярских служащих уже завел знакомство, так ему сподручнее будет разобраться. Когда фирст пообещал завести отчет со всеми своими расходами и повесил трубку, Лабрюер подумал, лучше было бы, чтобы это решение принял Хорь. Он видел, что в отряде разворачивается странный поединок. Хорь против Горностая, и Хорь переживает этот поединок всерьез, а Енисеев ведет себя так, будто ничего не замечает. Лабрюер был на стороне Хоря. Он понимал, как молодому трудно противостоять старому, опытному и ехидному. И понимал также, что Хорь должен научиться справляться в таких случаях сам. Явился Хорь, как и обещал, через 2 часа. Прогулка не помогла, он был мрачен и недоволен. Лабрюер пересказал ему донесение фирста. «Но если источник сведений Шмидт, то вся твоя бурная деятельность по поиску маньяка коту под хвост. Значит, не шантаж, а обычный древний способ добычи сведений в постели», — сказал Хорь. «Мы это проходили». «Маньяка я установлю». и позабочусь, чтобы он получил по заслугам, — хмуро сказал Лабрюер. И даже если врачи докажут, что он не в своем уме, уютной палатой на Александровских высотах он не отделается, как бедный Клява. Да, Кляву жалко. Он, наверное, совсем зеленый был, когда попал в эту историю. И зеленый, и слабый, видишь, не выдержал. Теперь его уже никогда не вылечат. Ты карту принес? Принес. Послушай, Леопард, ты ведь за барышнями ухаживал? Было дело, ухаживал. Какие предлоги ты придумывал, чтобы телефонировать? Давай-ка лучше говори прямо. Ты придумал предлог, чтобы телефонировать Вилли, но он тебе самому не нравится? Я Минни встретил в книжной лавке. Она меня не заметила. Я смотрел карты, а она хотела купить ноты. Я прислушался, ноты ей велела купить эта проклятая итальянка, Лемберг, и сама записала на бумажке, какие именно. Приказчик в лавке какую-то арию отыскал, потом Минни ушла, но она список потеряла, я подобрал. Вот думаю, если телефонировать и сказать, что хочу отдать ей список, это не будет слишком глупо? Лабрюер невольно улыбнулся. Я думаю, не очень. Сразу узнаешь, как к тебе барышня относится. Если попросит, чтобы принес список, значит, все в порядке. Или сами пообещают за ним зайти. А что за арии? Хорь достал из муфты бумажку. Лабрюер посмотрел на список, увидел знакомое арию «Царицы ночи» из «Волшебной флейты» и хмыкнул. «Хорь, я домой сбегаю на полчасика, надо». Дома Лабрюер отыскал листок, один из тех, что были найдены в номере госпожи Крамер. Уже и на первый взгляд было видно, что почерк не тот. Он помчался обратно в фотографическое заведение, и там они с Хорем внимательно изучили обе бумажки. «Это две разные женщины», — сказал Хорь. «Ничего себе новость!» «В Риге одновременно появляются две пожилые седые дамы. Одна ищет итальянцев, другая преподает итальянский оперный язык. Они бывают в одних и тех же местах, но при этом не познакомились», — воскликнул Лабрюер. «Скажи, госпожа Лемберг не производит впечатление буйно помешанной, не ругается?» «Нет, благопристойная дама. Черт знает что. Вот что Хорь. Мне кажется, стоит отдать Минни эту потерянную бумажку. Но как-то так, чтобы повидать эту госпожу Лемберг. Что говорили девицы о своих уроках? Учительница к ним приходит, или они идут к ней? В приличных домах девицы не бегают на уроки. Учителей нанимают приходящих. Хорь задумался. Мало нам было хлопот. Теперь ты хочешь устроить наблюдение за домом Минни? Я сам не знаю, чего хочу. У меня нет в голове ответов на все вопросы разом, признался Лабрюер. И это был намек на Енисеева, который, казалось, знал все на свете. Можно послать Росомаху или Акимыча. Если в доме есть консьержка, она скажет, когда приходит учительница. Можно. И тут раздался телефонный звонок. Легок на помине, — сказал Хорь в трубку. Леопард, это Росомаха. Возьми отводную трубку. Росомаха доложил, белобрысая дама проживает под именем госпожи Луговской. Хозяева дома на нее не нарадуются. Любезная, щедрая. А что к ней приходит кавалера, так она зато и платит, чтобы в ее дела не лезли. Кроме того, Росомаха выследил эту госпожу Луговскую, хотя и долгонько пришлось ждать, пока она соберется. Зато он разглядел даму и даже того, кого она навестила. «Не красавица, но что-то в ней есть», — сказал Росомаха. «Фигурка складненькая, ножки маленькие, ходит быстро. Я за ней шел по Виндавской, так нарочно замедлять шаг даже не приходилось. Недалеко от больницы она подошла к дому». «А почему она вообще туда пошла? Как вы полагаете, господа?» «А она увидела, что панар Левасор у сарая стоит, то есть любовник на автомобиле не уехал, и ее это, видать, обеспокоило. Она постояла, подумала, да как рванет к Виндавской. И у самого дома встретила выходящего оттуда господина. Они сразу же вошли туда вместе, но я успел разглядеть. По описанию Леопарда, это тот господин, что похитил госпожу Крамер. Щупленький, узкоплечий, как гимназистик, только с черными усами. Ну что, пасьянс складывается?» «Пасьянс формально складывается», — подтвердил Лабрюер. «Но представь, что в твою колоду замешались картинки того же размера, что и карты, но самые неожиданные. Скажем, рождественские ангелочки или виды Крыма. И как их понимать, неизвестно». «Представил. Ужас, что такое. Дальше что было? Я заподозрил, что они куда-то поедут вместе. А там вторая больница рядом. Если повезет, можно взять Ормана. Орманы еще часто стоят у Агенсбергского рынка, но туда было далеко бежать. Я, перекрестясь к больнице, повезло, послал Господь Ормана. Но мы с ним вместе прождали в закоулке чуть ли не час. Потом к дому подкатил автомобиль. Дамочка и тощий молодчик вышли и уехали. Догнать их мы не сумели. Но покатила эта пара к реке. Я запомнил приметы автомобиля. Можно будет его отыскать. Это вроде бы модель S24, та, что была заказана для царского гаража. Цвет темно-синий, густой. Очень для такого автомобиля подходящий. «Хорошо», — сказал Хорь. «А теперь запоминай адрес». Он объяснил Росомахе, где именно спрашивать об учительнице итальянского языка. На том разговор и окончился. «Пасьянс», — пробормотал Лабрюер. «Будь он неладен». «Сложим», — ответил Хорь. «Непременно сложим. Я научусь». «Хорь, ты не хотел бы перекусить?» «Хотел бы». «Пошли напротив». «Кавалер угощает», — кокетливо спросил Хорь, и вдруг преобразился. «Я современная передовая женщина. Я не позволю, чтобы за меня платили. Это унижает женщину. Я всегда и всюду плачу за себя сама». «Театр по тебе плачет», — ответил Лабрюер. «Пойду пальто надену. В тужурке как-то неприлично». Они вышли на Александровскую и дошли до перекрестка, чтобы не перебегать с риском попасть под трамвай или автомобиль. Хорь решительно отказался брать Лабрюера под руку и, отлично копируя манеры МНСП, задрал нос и прошел вперед. Лабрюер, невольно улыбаясь, позволил ему этот маневр, и тут ощутил подергивание за рукав. Он обернулся и увидел Глашу. «Тссс!» — сказала горничная и стремительно сунула ему в карман сложенные листки. Не успел он рта разинуть, как Глаша убежала, и оставалось лишь, глядя девушке вслед, любоваться, как плещется подол коротковатой, открывающей лодыжки юбки, и мелькают быстрые ножки в изящных, явно подаренных Ольгой, ботиночках. В кармане было очередное письмо Наташи, а в голове — смятение. Надо же хоть что-то написать в ответ. Чтение письма Лабрюер откладывал и откладывал, пока не настало время идти домой. Дома было хорошо. Прислуга квартирной хозяйки, фрау Вальдорф, как раз топила печку, а на столе стояла накрытая салфеткой тарелка. Фрау прислала образцовому жильцу две домашние булочки с вареньем. Нужно было достать из кармана письмо. Лабрюер знал, что там не будет упреков, и все же беспокоился, что еще могло прийти на ум Наташи, какие новые загадки придется разгадывать. Наконец он собрался с духом и развернул письмо. «Саша, я долго не решалась написать об этом. Если бы ты не знал, в какую беду я попала, если бы сам меня не спас, я бы промолчала. Есть вещи, о которых нельзя говорить мужчине, чтобы не потерять его. А я безумно боюсь тебя потерять», — писала Наташа. «Но ты знаешь, что после смерти мужа я вступила в отношения с другим человеком. Обычно ради приличия говорят близкие отношения, но мы не были близки. Мы просто хотели воспользоваться этим». «Ничего не понимаю», — сказал Лабрюер. Дальше читать не хотелось. Наташа была права, не всякая откровенность полезна. Лабрюер прошелся по комнате, швырнул письмо на стол. Оно слетело на пол, листки легли веером. Он рассердился непонятно на что, отвернулся от письма, потом все же поднял и начал читать с другого листка. «Я думала, что привязанность ко мне для него что-то значит. Он обещал помочь мне вернуть сына, и остальное просто не имело значения. Я пыталась быть ему хорошей подругой, а что не любила... Так я же знаю много женщин, хороших жен и прекрасных матерей, которые равнодушны к мужьям. И даже считается, что отсутствие бурных страстей — залог хорошего брака», — рассуждала Наташа. «Но Айзенштадт уже тогда знал, как можно меня использовать. И он пошел на эти отношения, желая меня к себе привязать. У нас был медовый месяц, который не принес нам обоим радости. Потом Айзенштадт решил, что я никуда не денусь, хотя бы из гордости, потому что заводить нового любовника для меня в моем положении было бы унизительно». Лабрюер сложил письмо, потом опять развернул. Оказалось, что Айзенштадт — фамилия фальшивая. Потом он сделался Красницким и выправил мне документы на имя Натальи Красницкой, разумеется, фальшивые. Но мне уже некуда было деваться, я продолжала с ним жить, и мы иногда сходились без любви. Он, чтобы я помнила, что принадлежу ему, а я ради сына. Лабрюер выругался, кинулся к печке, отворил дверцу и сунул эту исповедь в огонь. Он знал, как Эвиденс-бюро завербовало Наташу. Знал в общих чертах, в подробностях он не нуждался. А Наташе вдруг показалось, что он должен знать эти унизительные подробности. Если бы она хоть написала, что ее принудили угрозами, что Красницкий вызывал у нее отвращение, нет, положительно он не мог понять эту женщину. Отвернувшись от печки, Лабрюер вдруг заметил на полу еще один листок. Когда письмо упало со стола, он отлетел к стене, прижался и стал невидим. Лабрюер поднял этот уцелевший листок и прочитал. «Один раз я должна была сказать тебе эту правду. Один раз, чтобы избавиться от нее, понимаешь? Иначе мне всю жизнь пришлось бы чувствовать, что тебе я лгу. Тебе. Прости меня, если можешь. А если не можешь, я хочу только одного, чтобы ты был счастлив. Когда любишь, только этого и хочешь. А я люблю тебя. Твоя Наташа». Лабрюер вздохнул. Как это женщинам удается все запутать до полного непонимания? И как все получилось неправильно? «Ну вот что мне теперь с этим письмом делать?» — спросил Лабрюер Наташу. «Забыть его я не смогу. Помнить его невыносимо. Нет, я не ревнив. По крайней мере, мне раньше казалось, что не ревнив. Ты была замужем, ты любила мужа. Это я еще могу понять. Смешно ревновать к покойнику. Но Красницкий или Айзенштадт, или черт его знает, кто он там на самом деле, этот вроде бы жив. Был отправлен в столицу на допросы, а куда его потом девали, неведомо. Вряд ли выпустили на свободу. Да, я был уверен, что вы жили вместе. Потом я решил, что тебя просто использовали, как подсадную утку. Для этого спать в одной постели с охотником не обязательно. Отчего ты не оставила меня в этой уверенности? Так было бы лучше и для тебя, и для меня. Чтобы начать жизнь сначала, нужно избавиться от прошлых грехов, — ответила Наташа. Да что я тебе, поп, которому вели на исповеди принимать? Печка прогорела, и Лабрюер закрыл дверцу. Потом он приготовил себе чай, устроил скромный ужин из чая с булочками, разделся и лег. Засыпая, он вдруг почувствовал, что Наташа лежит рядом. Резко повернулся, ее, конечно же, не было. Он сам себя обозвал сумасшедшим и вспомнил бедного Кляву. «Это к чего доброго, скоро раздвоишься, и некто Лабрюер будет лежать в постели с любимой женщиной, а некто гроссмейстер будет вопить: „Я не Лабрюер, это он в той постели, а не я“. Пожалуй, настало время написать самому себе докладную записку. Я, Александр Гроссмейстер, родился в 1872 году, а Лабрюер — это выдумка антрепренера Кокшарова. Написать записку и спрятать там, где ее никто не найдет, но самому знать, что она есть». Додумавшись до этого, Лабрюер наконец уснул. Утром, когда Лабрюер умывался, ему телефонировал Енисеев. «Приказ его превосходительству покорнейше исполнен. Атом с пленкой внутри привезу сегодня попозже вечером». Енисеев, как всегда, валял дурака. «Устроим военный совет. Сдается мне, его превосходительство в легкой растерянности». «Это замечательно», — ответил Лабрюер. «Значит, завтра вечерним поездом отправим картинки в Питер и далее в Выборг». На шуточки Енисеева он раз и навсегда решил не отвечать. «До встречи, брат Аякс!» «До встречи!» Потом был обычный день с суетой, сменой фонов, тасканием реквизита, изготовлением заказов, ответом на письма, переговорами по телефону о заказе 5 пачек паспорту с эмблемой рижской фотографии господина Лабрюера, а также деловым разговором о фотоэмалях. К Лабрюеру пришел ювелир Бургхард Корт предлагать сотрудничество. Он захотел выпускать броши, запонки и брелоки с фотографическими портретами на эмали, выполненными в цвете. Идея Лабрюеру понравилась. Было о чем потолковать. Ювелир ушел, пришел Крумень, попросил денег на трубочиста. Что-то в печную трубу провалилось, нужно было прочищать. Ушел Крумень, пришел сосед Петринский. Попросил 3 рубля в долг. Ушел Петринский, пришел молодой архитектор Эйжен Лаубе. Ему понадобились фотографические карточки с изображением недавно построенного дома. Дом стоял тут же, поблизости, на углу Романовской и Александровской, и был весьма причудлив. Окна разных размеров, странно расположенные эркеры, фантастическая крыша, фронтон украшен латышским узором. Но все это вместе взятое как-то между собой уживалось. Поскольку уже стемнело, Лабрюер обещал завтра послать к дому Яна. Потом он позвал Харя ужинать. «Перед военным советом нужно набраться сил», — сказал Лабрюер. И они пошли набираться сил во Франкфурт-на-Майне. Потом они долго ждали Енисеева. Хорь, чтобы убить время, тренировался с утюгом, а Лабрюер засекал время. «Не уверен, что тебе нужны такие экзерсисы», — сказал он. «В нашем ремесле важнее умение стрелять навскидку, чем долго выцеливать мишень». «Навскидку-то я могу, а там как раз пришлось выцеливать. А что, если попробовать левой рукой?» Наконец явился Росомаха. «Я опоздал малость», — сказал он. «Это госпожа Лемберг была у наших девиц с утра и ушла. Она уже два раза у них была, это третий. Является утром около 11. Как я понял, не каждый день. Завтра, значит, вряд ли придет. А послезавтра воскресенье. Думаю, нужно ее подкарауливать не раньше понедельника. Что же касается нашей блондинки, я ищу автомобиль, который приезжал за ней и тем господином, пока безуспешно. Однако я уговорился с механиками в нескольких гаражах. Если что, дадут знать». «Не все коту масленица, бывает и Великий пост», — успокоил его Хорь. «В понедельник на рандеву к Лемберг пойду я. Все-таки я ее в лицо знаю. Чаю хочешь?» «Хочу». Не успели заварить чай, прибыл Енисеев. «Извольте», — сказал он, возвращая атом, — «вот вам Розенцвайг, анфасы в профиль. Только боюсь, что я зря пленку на него извел. Он не похож на человека, который кого-то мог бы осудить на смерть. На маньяка, впрочем, тоже». «Много ли тебе довелось видеть маньяков?» — спросил Лабрюер. «Я имею в виду настоящих, что помешались на убийствах. Я одного брал. Оказался скромнейшим счетоводом, от чего-то не взлюбившим женский пол. И все сослуживцы клялись, что кроток, как овечка. Кстати, о пленке. Он достал несколько карточек, на которых были госпожа Урманцева с дочерью и гувернанткой. «Дамы?» — заинтересовался Енисеев. «Возьми на всякий случай. Я знаю, что охота на маньяка тебе кажется нелепой, но вдруг ты где-то увидишь эту даму или эту девицу». «Что это?» — спросил Хорь. «Прислали из столицы. Нашелся сын госпожи Урманцевой, дал, наконец, карточки. Там она, гувернантка, и...» Хорь выхватил у Лабрюера карточки. «Господа, но ведь эта гувернантка сильно похожа на одну особу». «Да, точно. Сходство с Вилли несомненное», — согласился Лабрюер. «Теперь и я его вижу. Но гувернантке сейчас, если она жива, лет около 30, а Вилли не более 20». «Погодите!» — Хорь кинулся к архиву, где со времени открытия фотографического заведения хранились почти все сделанные карточки, и отыскал несколько портретов Вилли в шапочке, без шапочки, в обществе Минни, на фоне зимнего леса и на фоне драпировок. «Сходство есть», — согласился Енисеев. «Леопард, ты ведь беседовал с госпожой Урманцевой. Ты единственный, что-то знаешь о гувернантке». «Мне показалось, что Урманцева чего-то не договаривает». «Не врет откровенно, но как-то увиливает», — признался Лабрюер. «И ее бегство в монастырь тоже теперь кажется сомнительным. И то, что куда-то пропали все карточки из домашних альбомов. Про эти, что у ее сына, она, как видно, забыла». Он задумался. «Ну, ты уже ловишь маньяка», — сказал ему Енисеев. «А мы ведь по другому поводу собрались. Сейчас я расскажу, в каком положении мы оказались. И все вместе подумаем, что тут можно сделать, господа». Итак, и Хорь каким-то не своим казенным голосом изложил все обстоятельства, связанные с фальшивым Собанским и теоретическими итальянцами. Росомаха добавил кое-что о своей погоне за блондинкой, Лабрюер допомнил, пересказал донесение Фирста. «Так что любовник госпожи Луговской Эрик Шмидт служит на Унионе, и мне кажется, горностай, что это уже по твоей части». Завершил он, покосился на Харя и добавил: «Ну, это уж как решит командир отряда». «Разумеется, разумеется». Чересчур поспешно согласился Енисеев. «Шмидтом я займусь». «А Росомаха будет искать автомобиль, на котором перемещаются наши друзья из Эвиденс-бюро», — сказал Хорь. И посмотрел на Лабрюера, словно просил взглядом помощи. «Что ты обо всем этом думаешь, брат Аякс?» — спросил Лабрюер, может быть, чересчур громко и агрессивно. Однако Енисеева это, скорее всего, лишь позабавило. «Ну, значит, и в нашем пасьянсе есть забавная карта «Фальшивый Сабанский», — сказал Енисеев. «Кто он такой, мы, в сущности, не знаем. Но если он и впрямь итальянец, то представляет интерес и для Эвиденс-бюро. Италия сейчас для Австро-Венгрии темная лошадка, союзник, готовый в любую минуту предать и продать. Наши нежные друзья из Эвиденс-бюро были бы очень благодарны, если бы им кто-то намекнул на пана Сабанского». «Ты предлагаешь дать в Рижском вестнике объявление?» — строптиво спросил Хори. «Российский рижский наблюдательный отряд шлет поклон Эвиденс-бюро и хочет сделать незаслуженный подарок». «Ну, можно и так», — согласился Енисеев. «Я бы вырезал это объявление и хранил его вместе с семейными реликвиями. А можно иначе. Леопард, ты когда в последний раз видел Ферони?» «Или его научили правильно топтать землю, или он от нас с Харем прячется». «Мы его тогда хорошо напугали», — ответил Лабрюер. «У нас есть его телефонный номер. Поговори с ним и предложи еще немного побродить по Александровской и Гертрудинской», — посоветовал Енисеев. «Нужно сделать так, чтобы он услышал ваш с Харем разговор об итальянце Сабанском. Или не разговор, а получил бы Филькину грамоту, где имеется эта фамилия, а остальное Эвиденс-бюро сделает само». «Но мы рискуем никогда не узнать, кто на самом деле этот Сабанский», — возразил Хорь. «Думаю, что он опытный и хладнокровный убийца. Если Леопард расскажет своему другу Линдеру о том, как пропал чудак из Люцина и как неведомо кто нацепил его маску, думаю, один неопознанный труп удастся идентифицировать». Тьфу, ненавижу такие заковыристые слова. «Пока выговоришь, поймешь окончательно, какой ты косноязычный дурак». Енисеев встал и потянулся, картинно потянулся, раскинув длинные руки, словно бы не на самом деле утомился, а талантливо сыграл утомление и чуть ли не ждал аплодисментов. Хорь отвернулся. То, что предложил Горностай, было разумно. Да только если бы Горностай сообщил, что 2×2 оказывается 4, Хорь пошел бы проверять по таблице умножения. Ему не хотелось, чтобы правота Енисеева сопровождалась таким презрительным актерством, и Лабрюер его прекрасно понимал. Сам с немалым трудом научил себя относиться спокойно к енисеевским штучкам. Лабрюер, кажется, мог бы вслух произнести то, что думал Хорь. «Мы с тобой, Леопард, изловили этого топтуна. Ты, а не Горностай, показал мне, что можно сделать с такой странной добычей. А этот пришел наготовенько и буквально на лету составил план, да еще ухмыляется в усище». «Вот так у него голова устроена», — следовало бы ответить. «Он очень быстро и легко думает. У меня так не получается, я иначе устроен». «А у тебя будет получаться, когда наживешь побольше опыта. Это ведь как дом строить? У него все кирпичики уже приготовлены. Домик строится моментально, а тебе за каждым нужно куда-то бежать». Хорь и Лабрюер переглянулись. «Принимается», — сказал Хорь. «Леопард, как ты предлагаешь это сделать?» «У меня только полицейский опыт по этой части. Мы использовали в таких операциях осведомителей. Спектаклей с подслушиванием и подбрасыванием Филькиных грамот не было, по крайней мере, при мне». «Росомаха?» «Я тоже не режиссер Станиславский. Знаю только, что идти по Гертрудинской, громко обсуждая итальянского агента на моторе, довольно странно». «Горностай?» Енисеев пожал плечами. Видимо, придумать ход, близкий ему, великому любителю театра, было проще всего, а вот все прочее оказалось сложнее. Лабрюер внимательно наблюдал за ним и видел, Енисеев смотрит на Харя с особым своим прищуром, что означало: «Мальчик, изворачивайся, как умеешь, а я погляжу и посмеюсь». «Ресторан Отто Шварца», — сказал Лабрюер. «Может эта парочка, Феррони и Громштайн, сходить поужинать к Шварцу? Там есть кабинки. Если в соседней с ними кабинке окажемся мы с Харем и будем обсуждать фальшивого Сабанского, Феррони поймет, что от него потребуется». «Почему у Шварца, когда у вас есть более удобное место для таких бесед?» — спросил Енисеев. «Потому что мы назначили встречу, ну, допустим, Теодору Рейтерну или Эрику Шмидту или хоть Эрнесту Ламберту, в светской обстановке, придумав хороший предлог. И вот сидим, ждем, попутно о своих делах толкуем». Тут Лабрюер замолчал. Енисеев качал головой, да еще самым удрученным видом. Вся его худая физиономия говорила: «Чудак ты, Леопард! Куда ты лезешь? В твоей хватке никто не сомневался. Придумывать должен был мальчишка». «Хорь, идея хорошая. Но требуется основательная доработка», — сказал Росомаха. «И точный план». «Да, план», — согласился Лабрюер. «План операции по дезориентации противника. Думай, Хорь, думай». «А что мне еще остается?» — спросил Хорь. И потом, когда Енисеев и Росомаха ушли, а Лабрюер засобирался домой, взял атом и пошел проявлять пленку, хмуро сказав, что за несложным делом и в одиночестве ему лучше думается. Наутро Лабрюер получил фотокарточки с жизнерадостной физиономией Розенцвайга. Вечером он поехал на вокзал и отдал пакет проводнику. Погоня за маньяком продолжалась. На вокзале Лабрюер встретил Теодора Рейтерна. Тот провожал двух молодых морских офицеров. Узнав человека, который присутствовал при споре о гидропланах, Рейтерн поклонился, Лабрюер также ему поклонился. Они ушли с перрона, но встретились на площади, где, как на грех, не случилось ни одного Ормана. Хотя уже собралось немало желающих выбраться из этого неудобного места в петербургский Фурштадт. Чтобы попасть на первый Рижский вокзал, откуда уходили поезда дальнего следования, с той же Александровской нужно было брать Ормана. И он делал припорядочный крюк, еще и потому, что городские власти собрались, наконец, объединить два вокзала — Первый и Тукумский, все было разрыто и перегорожено. На зиму работы приостановили, но совсем не прекратили. Орманы знали, когда приходят и уходят поезда. Теоретически, тех, кто привез опаздывающих пассажиров, должно было собраться у входа на Гоголевской немало, а практически куда-то все подевались. Наконец появились два, взяли седоков, примчался и третий. Как-то вышло, что к нему разом устремились Лабрюер и Рейтерн. Обнаружив, что впору ссориться из-за Ормана, они посмотрели друг на друга сердито и вдруг разом рассмеялись. «Там же два места», — сказал Рейтерн. «Мне одному столько не нужно». «Да и мне», — ответил Лабрюер. «Садитесь, я за вами». «Ну, до чего договорились господа Калеб и Дыбовский?» «Дыбовский достал финансирование, но считает свою модель идеальной для тех задач, которые ей предстоит выполнять», — ответил Рейтерн. «Я плохо разбираюсь в обводах фюзеляжа и верю на слово, что брезент позволит увеличить скорость. Мое дело — мотор». А Гакель еще дважды приезжал, спорил с Дыбовским. Ну, военному министерству виднее. «Мне понравилась модель Гакеля. Она такая, как бы сказать, элегантная». «Да, красивая. Честно говоря, его гидроплан на самом деле первый. И Гакели хорошо себя показали. Гакель седьмой... Даже военное ведомство купило за 8000 рублей. Ого! А вы думали, афиация — дешевое дело? Тут не то, что о больших, об огромных деньгах речь. Я не очень понимаю дирекцию Русыбалта. Раз уж Гакели взяли туда трудиться в авиационном отделении, раз уж построили гидроплан, надо было его и дальше продвигать. А он у них стоит на заднем дворе, и хорошо еще, если под навесом. Как-то это нерасчетливо и непрактично». «Да, они могли получить заказ от военного министерства. Может быть, они уже попробовали этот гидроплан в деле и обнаружили в конструкции неполадки? Тогда бы Гакель вел себя иначе. Он ведь принес модель именно того гидроплана, что построен на Руссобалте. Я в этом уже не уверен». Они толковали о моделях, причем Рейтерн терпеливо объяснял Лабрюеру все непонятные слова, пока Орман не привез их на Александровскую. «Я еду дальше, хочу еще визит нанести», — сказал Рейтерн. «Спрячьте кошелек. Могу же я подвести вас просто по дружбе, как человека, которому тоже интересна авиация». «Приходите ко мне в фотографию, сестрицу приводите», — пригласил Лабрюер. «И невесту, если у вас уже есть невеста». На том и расстались. Беседа несколько озадачила Лабрюера. Теодор Рейтерн ему понравился. Спокойный, приятный в общении, увлеченный своим делом человек. Вдобавок с располагающей внешностью он был похож на отца, такое же крупное лицо, правильные черты, густые волосы, только у старого Рейтерна лицо уже обвисло и волосы посидели. А вот на человека, способного выносить смертные приговоры, он похож не был. Видимо, в списке студентов, бывавших в проклятом комитете, против фамилии Рейтерна следовало поставить вопросительный знак. Прибыв в фотографию, Лабрюер заглянул к Харю в лабораторию. Тот был сильно не в духе. «Должна быть еще одна возможность разыграть эту карту», — заявил Хорь. «Я ее пока не вижу, но я ее найду». Лабрюер сразу понял, о чем речь. «То есть ты не желаешь ломать комедию с Феррони и его дружком?» «Совершенно не желаю». «Только потому, что это предложил Горностай?» «Ну, в общем, и это тоже. Если бы предложил ты...» «Впрочем, нет. Такие вещи я должен придумывать сам», — заявил Хорь. «Ты же видишь, он меня дразнит». «Тебе его так просто не переиграть. Сам знаю». Лабрюер задумался. «Хорошо, оставим в покое Феррони. Сама идея заставить разбираться с самозванцем Эвиденс-бюро хорошая?» «Это называется каштаны из огня». «Какие каштаны?» «Ну, это французская поговорка. Мы басню Ла Фонтена в корпусе учили, называется «Обезьяна и кот». Обезьяна приспособила кота, чтобы таскал для нее печеные каштаны из золы. Оттуда и поговорка. Но знаешь, это хорошо, чтобы вывести фальшивого Сабанского из игры. Но с кем этот самозванец связан, кому передают сведения, мы не узнаем уже никогда. Или узнаем, когда доберемся до голубчиков из Эвиденс-бюро. Они и расскажут. Или ты не веришь, что мы их изловим? Хорь рассмеялся. Должны изловить. Но так думай. Я за тебя изобретать план не собираюсь. Сам справишься. Хорь вытащил из кювета с проявителем карточку и внимательно изучил ее. Пожалуй, можно в закрепитель. Справлюсь. Справлюсь. Давай-ка заканчивай работу и пойдем домой. Да, погоди, напомни мне, кто у нас подозреваемые. Эрик Шмидт, Теодор Рейтерн, Феликс Розенцвайг, племянник Крауза, Эрнест Ламберт, есть еще актер Берзень, он тоже состоял в федеративном комитете. Надо поискать Берзеня. Актер вполне может оказаться любовником чьей-то жены и получать сведения через нее. Сомнительно, да, но проверить надо. И Ламберт, о котором мы знаем очень мало, только то, что племянник. Шмидт на Унионе, Розенцвайг на Фениксе, Рейтерн на Моторе. А сведения идут отовсюду, это точно? Будем исходить, что отовсюду. Шмидта, думаю, можно вычеркнуть. Он любовник Луговской, а она вряд ли завела бы любовника, от которого нет практической пользы. Наверное, это ее единственная возможность узнавать о заказах, размещенных на Унионе, — сказал Лабрюер. Остаются трое. И мне что-то все больше кажется подозрительным. Розенцвайг. Отчего не Рейтерн? Не знаю. Они оба не похожи на людей, на чьей совести десятки убитых, но Розенцвайг... Ты продолжаешь ловить маньяка? Да, полицейский во мне неистребим. Займись Ламбертом. Это приказ. Займусь. И нужно откопать Берзеня. Это тоже приказ. Будет сделано. Только не ранее понедельника. Хорошо. А я придумаю, как быть с фальшивым Сабанским, и расскажу тебе. Это означало, на тебе, Леопард, я проверю свой план, прежде чем ошарашивать им Горностая. Хорошо.